Глава 6. Эмилия. Я буду завтрак с круассаном и кофе. Отодвигаю блокнот с ручкой. Утренний свет играет со стразами на обложке. Достаю зеркало из сумочки и крашу губы блеском. Бессонная ночь абсолютно никак не сказалась на моей коже, но на всякий случай прохожусь по лицу спонжем с мерцающей пудрой. «Чем вчера занималась?» — спрашивает Пётр, рассматривая меня с легким интересом. Отдыхала после концерта. Прячу все обратно в сумку. Проводив взглядом официанта, смотрю на поляка. Он не совсем в моем вкусе, но вполне симпатичный. По крайней мере, девчонки в клубах тащатся от его модной прически с хвостиком, как у Колина Фаррелла когда-то, и спортивного, забитого татуировками тела. Нет, не моё. Стоп. Я сказала «не в моем вкусе». Значит, у меня уже есть понимание собственных предпочтений среди противоположного пола? И кто же это? Кто-то хмурый, преимущественно в джинсах и рубашке. И черном плаще. Ну? Отвечать себе на вопрос не хочу, поэтому ленивым взглядом исследую украшенный цветами зал. Сегодня мы выступали в ночном клубе, а после него заехали сюда позавтракать. Ничего попроще, чем ресторан при отеле, в такую рань не нашли. Баха с Кинзо возвращаются с улицы, что-то активно обсуждая. Бармен за стойкой готовит мне кофе, а сонные постояльцы начинают собираться у шведского стола. Привстаю. Мое внимание привлекают мужчины у окна. Округляю глаза от удивления, узнав в одном из них Рената Аскерова. Его собеседник активно жестикулирует, что-то объясняет. «Я сейчас?» — говорю друзьям. «Ты куда?» — спрашивает Пётр. «Сейчас». Не оглядываясь, легкой походкой иду к мужскому столику. По пути поправляю волосы и втягиваю живот. На мне широкие джинсы, узкий концертный блестящий топ и кроссовки. Видок для 9 утра так себе, но я не отчаиваюсь. Решение подойти дурацкое, детское. Что я творю вообще? «Дядя Ренат, вот так встреча! Я думала, вы дома завтракаете, а вы, оказывается, модник!» Сделанной улыбкой наблюдаю, как в холодных серых глазах Аскерова начинает разгораться пламя, окрашивая их в янтарно-черный цвет. Острые скулы багровеют, а мощный кулак летит ко рту. «Доброе утро, Эмилия», — откашливается Ренат. Я перевожу взгляд на приятного мужчину. Они примерно одного возраста и одной и той же комплекции. Встреча явно не носит характер рабочий. Однако я продолжаю. «А это ваш коллега?» «Папа не говорил». «Здравствуйте». Дружелюбно тяну руку, но незнакомец только кивает. «Это не по работе. Иди дальше, отдыхай, Эмилия». Жесткий голос выводит из равновесия. Одним небрежным кивком, обозначающим «на место», Аскеров распаляет мои нервы. «Я... собака ему, что ли?» Ловко убираю вытянутую руку, поглаживаю живот, будто так и планировала, и снова обращаюсь к Ренату. «Ух, у вас и не по работе что-то бывает». «Иди на место, Эмилия!» Цедит он уже, прямо задевая взглядом наш стол. «Да ладно вам, я всего лишь хотела сказать спасибо за то, что починили мой душ». Смягчаюсь, немного смутившись. «Он на мою грудь посмотрел?» «Пожалуйста, Эмилия». Желваки на скулах хаотично гуляют. «Больше не ломай». Поднимает на меня глаза. Дыхание в груди стопорится. «Ладно, я... мне пора, дядя Ренат». Иду на попятную. «Вы как-то странно нервничаете. До свидания». Обращаюсь к незнакомцу. Пока направляюсь обратно, не могу отделаться от чувства, что поясницу кто-то щекочет. За столом быстро запихиваю в себя круассан и слушаю, как парни размышляют, чем бы сегодня заняться. «Я спать», — сообщаю всем. «Надо порепетировать», — возражает Баха. «У меня голоса что-то нет». Касаюсь горла, все время поглядывая в сторону окна. Аскеров допивает кофе и прощается со своим другом. «Это потому, что ты работаешь неправильно, Эми. Я тебе много раз уже говорил». Недовольно произносит Кинзо, приглаживая светлые волосы. «Надо дышать диафрагмой. Встань, я тебе покажу». «Ну, давай». Неохотно поднимаюсь, поправляя топ. «Давай распевку. Можешь негромко, чтобы народ не распугать». Я задеваю робким взглядом Рената, который, кажется, не обращает ни на кого внимания. «Ми-мэ-ма-мо-му». Чистенько пропеваю, чувствуя, как на живот ложится сухая теплая ладонь. Вздрагиваю от неожиданности. «Вообще не так».

ладонь между туловищем и рукой. Снова касается моего живота. «Напряги мышцы», — командует громким басом. «Давай». Послушно напрягаюсь и будто бы выталкиваю из живота воздух вместе со звуком, который неожиданно меняется, словно расщепляется на миллионы нитей. Чище становится, глубже. Не свожу глаз со своего отражения. «Выше, Эми, давай, крали!» — гундосит Кинзо. «Умница!» В этот момент дверь распахивается, и мы оба как по команде замолкаем. Поза у нас говорящая, но заглянувший медлит. «Простите». Аскеров равнодушно хмурится и тут же оставляет нас одних. «Чёрт!» Закатываю глаза, отталкивая от себя Кинзо. «Ты двери закрыть не мог, крали?» «Да я как-то не подумал». Он чешет затылок. «Ладно, пойдем. Прошмыгнув мимо пустого стола у окна, забираю свою сумку со стула и блокнот. «Я поеду», — прощаюсь с парнями. «Спать хочу, сил нет. А, деньги...» «Я заплачу за тебя, Эмилия», — кивает Пётр. «Иди». «Спасибо. Всем пока». Прохожу мимо лобби, толкаю тяжелую дверь и, наконец-то, оказываюсь на улице. Вдыхаю утренний летний воздух, еще не превратившийся в пыль. «О, дядя Ренат!» Замечаю его справа. Улыбаюсь, прижимая к себе блокнот. «Вы уже позавтракали? Я, правда, не заметила, чтобы вы что-то ели. Тараторю». Он смотрит на меня зло и, стрельнув глазами по сторонам, хватает меня за локоть. Тащит к дороге. «Эй!» Спрыгиваю с поребрика и уже через несколько секунд оказываюсь в машине. Обычный черный седан, каких на улицах Москвы устанешь пересчитывать. «Домой тебя отвезу». Садится за руль. «Я бы на метро доехала». Потираю ноющий локоть. «Какое-то странное у вас предложение подвести, дядя Ренат. Еще раз назовешь меня так». Его пальцы белеют от того, насколько сильно он сжимает руль. «И что будет?» Отворачиваюсь. «Ренат вам не нравится, дядя Ренат тоже не устраивает. Могу звать агент 007. Как вам?» «Хватит». Резко переключив передачу, Аскеров выезжает со стоянки. «Можешь вообще никак не называть. Вряд ли мы будем часто встречаться. Кстати, а приходите ко мне на день рождения?» «Вспоминаю. Через 3 недели. 1 июля. К нам на дачу. И папа в отпуск приедет». Ренат молча управляет автомобилем и, взглянув на меня, брезгливо морщится. «Как хотите». Вздыхаю. «И совсем не обязательно так на меня смотреть. Я знаю, что нравлюсь вам». «Чего, блядь?» — усмехается. «Там. В ресторане. И в прошлый раз. У нас в квартире. Я все вижу. Ваши эти взгляды. Женщина всегда чувствует, когда нравится мужчине». «Не вижу здесь женщин». «Ой, это уже старый прикол». Отмахиваюсь. «Вы уже так говорили, дя...» Замолкаю. «Не неси хуйни. Мужчинам, чтобы ты знала, не нравится доступность». Хлёстко произносит. «Что? Доступность?» Повторяю, разворачиваясь к нему. «Это что вы имеете в виду?» Открываю и закрываю рот, даже не представляю, чтобы такое ему сказать. Стыд лишает дара речи. Лицо будто в кипяток окунули. Сердце глухо бьется. Дышу, слава богу, наконец-то диафрагмой. Часто и возмущенно. Красный светофор заставляет Рената остановить машину. «Кто-то должен тебе сказать правду, девочка». «Правду? Что я доступная?» «Только не реви». Строго меня предупреждает. «Вот еще. Обнимаю себя за плечи. Моя обнаженность вдруг кажется глупой. Я никогда не реву. Так уж и никогда. Если я когда-нибудь зареву, значит, я умерла.